Часть 7. Ха, кстати, о руке обезьяны. У Джекобса есть такой рассказ. По также известен как мастер литературы ужасов, так что можно и здесь проследить связь. Выслушав мою гипотезу, Оги-кун ничуть не испугался, а продолжал болтать о своем. Основатель детективного жанра, автор приключенческих рассказов, мастер литературы ужасов. Эдгар Аллан По – невероятно даровитый писатель. Как ни посмотри. Впрочем, можно сказать, что Эдгар По творил свободно, поскольку в те времена не было четкого разделения на жанры. Научная фантастика, фэнтези, ранобэ – в наши дни идет ожесточенная борьба за место на рынке. С такой конкуренцией автору будет трудно пробиться в любом жанре, за какой ни возьмись. Сейчас любой текст можно интерпретировать как угодно. Бьюсь об заклад. Наш век довольно бессодержательный. Между тем, я бы хотела расшифровать послание. Однако интуиция подсказывала, что об этом не стоит говорить вслух. Мое толкование письма притянуто за уши. Так и хочется опровергнуть. Но подпевала Оги-кун без труда отдаст свой голос за эту идею, сказав что-нибудь вроде «Рука мумии ведь сама схватила письмо. Вполне естественно полагать, что там зашифровано местонахождение мумии». Не хотела бы говорить это верному Кахаю, но баловать меня не стоит. Я должна держать себя в рамках. Но все же не следует понимать текст письма буквально, так? Описание не касается всех частей тела. К тому же у мумии не бывает мозгов и мышц. Добавил Оги-кун. Много чего не хватает. Если так посмотреть, получается, что слова «собери», «запаси» и «выкачай» прямо подталкивают коллекционировать что-то. Вот что важно, да? Давайте на всякий случай еще раз пройдемся по последним событиям. Сколько всего частей тела мумии съела та арабская лоли-вампирша? Так, на тот момент Нумати собрала где-то около половины частей мумии, считая эту левую кисть. Плюс еще голова мумии, которая втайне хранилась у мошенника. Неудивительно, что Нумати прозвали дьяволом. Она самостоятельно собрала почти половину мумии. Тем не менее, на целое тело не набралось, так? Остались части, чье местонахождение неизвестно. Они безответственно разбросаны по всей стране, никак не защищены. Возможно, прямо сейчас где-то исполнилось чье-то наивное желание, да? Эгоистичное желание с мыслями «хочу стать счастливым». А радостно предположил Оги-кун. Безнравственное заявление... Но не мне читать ему нотации, ведь я сама когда-то загадывала эгоистичные желания. Чувство стыда кольнуло меня, но усилием воли заставило себя помалкивать. Тем временем Оги-кун продолжил. Ну, как бы то ни было, теперь текст письма утратил всякий смысл. А? Что? Утратил смысл? На мой недоверчивый взгляд он ответил. Неважно, для чего послание спрятали внутри Фусумы. Письмо довольно старое. Наверняка криптограмма написана задолго до вашего рождения, Суруга-сэмпай. С трудом верится, что спрятанные части мумии все еще остались на месте, верно? Точно. Например, некоторые части тела собрала Нумати. А значит, их в описанных в письме тайниках уже нет. Поиск сокровищ всегда сопряжен с риском, что их давно обнаружили. Боюсь, спустя 20 лет части мумии уже растаскали повсюду, и они затерялись неизвестно где. Вполне естественно предположить такое. Оги-кун прав. Маловероятно, что спрятанные части демона остались на своих местах. Но в то же время тяжело поверить, что мумия разошлась по всей стране. Пока у меня нет никаких причин думать, будто все сокровища найдены. Вполне возможно, что кое-что осталось на своем месте, а где именно, говорится в криптограмме. Слишком рано заявлять, что текст письма утратил всякий смысл. Ого! Суруга-сэмпай! Неужто вы решили попытаться расшифровать криптограмму и собрать остальные части мумии? Что вы, так нельзя? Мне это совсем не нравится. Разве вы не говорили, что не собираетесь занимать место коллекционера после Нумати-сан? Да, но я не уверена, говорила ли об этом тебе. Ну, если знает, значит говорила, так? Оги-кун, как всегда, воспользовался шансом упрекнуть свою сэмпай. Вы не забыли, что у вас и так много дел, Суруга-сэмпай? Например, надо подготовиться ко вступительным экзаменам в прибранной комнате. Заниматься тренировками, чтобы попасть в университетский баскетбольный клуб. Разве это не самое главное? И пускай у вас сейчас летние каникулы, Однако коллекционировать части мумии, словно насекомых каких-то, вершина глупости. Вершина глупости? Большая глупость. Глупость, да и только. Я частенько слышу о выпускниках, которые, чтобы не заниматься, принимаются за уборку в комнате, тем самым убегая от реальности. Но о тех, кто вместо уборки идут развлекаться, слышать не доводилось. Все из-за нехватки прилежания, видимо. Продолжал наседать Оги-кун. Внезапно захотелось отлупить своего невыносимого Кахая, хоть он и сказал по сути правду. Нет, мне некогда этим заниматься. Я слишком занята, чтобы еще лупить его. И нет, я не собираюсь коллекционировать части тела как Нумати и идти по стопам дьявола. Более того, исполнять дочерний долг и приводить в порядок дела своей матери Гаэнтуоэ тоже. Меня не слишком-то прельщает забивать себе голову поисками оставшихся частей мумии. Конечно, я не смогу этого забыть, да и не собираюсь забывать. Теперь, когда совсем покончено, я решил идти вперед навстречу своему будущему. Отныне нельзя оглядываться на наследие прошлого, недоброе наследие. Правда, если я и достигну какой-либо цели, полагаясь на свою новую веру, в итоге могу все растерять. Главным образом потому, что мои истинные мысли о будущем не вполне ясны, хоть и лишены всякого самодовольства. А вот нерешенные проблемы прошлого тянутся за мной хвостом. Нет-нет, не берите в голову. Давайте порвем и выбросим письмо. Оно ведь еще одна причина, по которой вы комплексуете, да? Вы копите в комнате вещи, поэтому в вас накапливается злоба. Так недолго родится и тьме вроде меня. Тьме вроде тебя. Не обращайте внимания. Ладно, не буду. Итак, давайте продолжим уборку. Невероятно занятая Суруга-сэмпай. Ха, даже если где-то в стране найдется бедняга, загадавший эгоистичное желание, и обезьянья рука изобьет его до смерти, вы все равно об этом не узнаете. Даже если по какой-то случайности пострадает не только загадавший желание, но и его знакомые, совершенно невиновные люди, вас это никоим образом не коснется. Если это беспокоит вас, то, наверное, просто потому, что вы могли бы заранее предотвратить трагедию. Но зачем же вам ради этого совершать одно за другим добрые дела, словно вы ради долга готовы жертвовать родственными отношениями? Все будет хорошо. Даже если Арараги-сэмпай будет презирать вас за эгоизм, я останусь на вашей стороне. Ради долга жертвовать родственными отношениями? Я не смогла удержаться от горького смешка. Жертвовать родственными отношениями. К моему удивлению, Оги-кун попал в яблочко.